Постскриптум. Приветствую всех, кто добрался со мной до шестой части Эйгора. Впереди седьмая и финальная книга цикла. Надеюсь увидеться в комментариях под ней. Спасибо, что остаетесь со мной.